Все эти 15 лет я старался, обращаясь к вам, говорить о Христе, о Церкви, о христианском восприятии жизни, о том, что мне казалось важным и необходимым говорить нашему народу. Что же такое вера? Вера есть уверенность в том, или точнее в бытие того, что не поддается восприятию нашими чувствами. Задайте вопрос, что такое любовь? И вам будут говорить все, что угодно. Но никто, кроме, конечно, глубоко верующего человека, знающего Священное Писание, не ответит: Бог есть любовь. Почти каждый человек может сказать, где он будет, в аду или в раю. Вот все то, что мы с вами переживаем, вот это мы и унесем с собой в вечность. Если жизнь заканчивается гробовой доской, то она вообще теряет всякий смысл. А Бог спасает даже самого слабого человека, и самого немощного, и самого грешного, и самого последнего силой своей благодати. Дорогие мои, пишем без дубля, ладно? Концентрированно. Я не отношу себя к телеведущим, потому что телеведущие все-таки имеют либо сценарий, либо какой-то текст. Я, как вы знаете, не имею ни одного, ни другого. Ну вот давайте я подойду к ним. Я стараюсь размышлять перед камерой. Да. И, наверное, люди это чувствуют. Вот так. Они, так, может быть, видят даже сам этот процесс рождения мысли. Я знаю, как многие люди нашли дорогу к православному храму благодаря этой передаче. Благодарю Бога за эту возможность, которая была для меня открыта. Проповедовать Слово Божие, в том числе и через телевидение. Я буду обращаться к людям с церковной проповедью, к тем, кто будет со мной вместе молиться, в кафедральных соборах, в церквах, в монастырях. И, наверное, значительную часть времени слово «пастыря» как передача будет посвящена этим обращениям к пастве. Сегодня в апостольском чтении мы слышали удивительные слова. Если кто и согрешает из вас, то таковых исправляйте духом кротости. Когда мы встречаем кротких людей, то образ кроткого человека обычно никак не соответствует с идеалами, который воспитывает современное общество. Одним из таких идеалов является сила, успех, хорошая карьера, способность добиваться цели, а кроткий человек ассоциируется со слабым, ненадежным, вызывающим снисхождение и жалость. И вот возникает вопрос, как же можно грехи исправлять духом кротости? Ведь грех – это то, что присуще и сильным, и самым сильным людям. Но как же сильный человек услышит голос кроткого? На самом деле в этих апостольских словах величайшая мудрость. И эта мудрость должна быть в первую очередь воспринята теми, кто исправляет человеческие грехи, пастырями церкви. Ведь к нам приходят грешники, они исповедуют свои грехи, и нам нужно исправлять эти грехи. И как часто мы слышим от того или иного священника грозное обличение наших грехов. Совершенно безапелляционное твердое учительство. Иногда даже это учительство таково, что порабощает человеческую волю. А при чем же здесь кротость? Да ни при чем. Нету в таком учительстве кротости. А значит, и не будет исправления грехов. Исправить человеческие грехи можно только духом кротости, в которой проявляется любовь к грешнику. А почему только духом кротости? Да потому что кроткий человек ведь в первую очередь, поучая другого, помнит о своих грехах. А если помнишь о своих грехах и слышишь грех другого, но разве хватит силы обличать этого несчастного греха? Подлинное пасторство и учительство, и исправление грехов возможно только тогда, когда священнослужитель, через самого себя пропуская воздыхание кающегося грешника, отвечает ему, памятуя о своих грехах. А потому такое слово никогда не будет словом властным, сильным, порабощающим волю. Это слово будет всегда исполнено смирением и любовью. Почему отец Серафим Вырицкий стал святым человеком? Почему к нему приходили сотни и тысячи? Почему с такой легкостью люди молятся у его могилы? Потому что он исправлял людей духом кротости. Не силой, не властью, а духом кротости. Кто такие святые? Это и есть духовная элита. Нравственность обретает смысл в перспективе вечной жизни. И это также является доказательством того, что в основе нравственности божественный творческий акт. Образование пастырей – это великий труд. В любое время воспитывать человека сложно. В наше время воспитывать юношество особенно сложно. Потому что мы и живем в так называемом информационном обществе, в обществе открытом, где нету никакого запрета на информацию, где никакими средствами невозможно оградить молодой ум и молодое сердце от влияния этой самой информации, которая несет в себе чуждые христианству, очень часто несет в себе чуждую христианству стереотипы, образы мыслей и образы жизни. Что можно противопоставить всему этому? Как можно воспитать человека, способного искренне отдать свою жизнь Богу? Вопреки приглашениям жить по плоти, увеличивая бесконечно свой материальный достаток и бесконечно поднимая планку потребления, какой такой притягательной картиной можно отвлечь внимание юношества? Какими такими усилиями можно сформировать чистое сердце и чистый разум? Есть только один способ. Очень простой и одновременно трудный, который и должен лежать в основе воспитания юношества в духовных школах. Самая главная задача заключается в том, чтобы сформировать религиозный образ жизни у молодого человека. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Зависть есть наказание гордеца, которого Бог оставляет. Без института власти люди могут жить только в Царстве Божьем. А там, где грех, там должно быть сдерживающее начало. Существует некая тайна человеческой власти, до конца, может быть, и непонимаемая нами. Но у этой тайны есть нравственное и божественное измерение. Тайна власти обращается во спасение тогда, когда самая власть служит другим. И нет иного измерение власти, как только служение. В церкви же сугубо всякая власть должна сопровождаться служением других. И чем выше понимает, поднимается человек по ступеням церковной власти, тем более жертвенным и самозабвенным должно быть его служение. Только этим может оправдаться тот, кому Бог вручает власть над другими. Со смирением и с полным пониманием ответственности воспринимаю я жребий Божий, через который вручается мне патриаршее служение. Оно велико, оно ответственно, но в центре этого служения крест Христов. Крест таких размеров, каковы осознать и прочувствовать, может только тот, кто его несет. Доброе дело украшать и воздвигать церкви, писал святитель-патриарх Иов. Но если в то же время мы будем осквернять себя страстями, то Бог не пощадит ни нас, ни наших церквей. Русь, давшая миру многих подвижников веры и благочестия, Русь, созидающая храмы в городах, весях и сердцах, Русь, сияющая всему миру правдой и любовью, Русь святая, дай Бог, чтобы эти вдохновенные слова святейшего патриарха Алексия II стали пророческими. Эти 15 лет, которые мы с вами встречаемся, были для меня поводом еще раз переосмыслить с позиции сегодняшнего дня, с вашей позиции, что означает православная христианская вера для каждого из нас, для нашего народа. Пожалуйста, продолжайте посылать ваши письма в адрес передачи «Слово пастыря». Пусть Божие благословение пребывает со всеми нами, укрепляя нас на путях нашей христианской жизни – во славу Божию.